Часто сижу я и думаю, как мне тебя называть, нежную, скромную, милую, как мне тебя величать, нежную, скромную, милую, как мне тебя величать. Я назову тебя реченькой, только ты дальше сиди. Я назову тебя звездочкой, только ты дольше свети. Я назову тебя звездочкой, только ты дольше свети. Тебя зоренькой, только ты раньше вставай. Я назову тебя солнышком, только везде успевай. Я назову тебя солнышком, только везде успевай. Я назову тебя радугой, только ты ярче гори. Я назову тебя радостью, только ты дальше зови. Я назову тебя радостью, только ты дальше зови. Доброй ночи. Ну вот, как-то как в этой песне, которую только что прозвучала, по всей видимости, заканчивалась у нас нежность. Слова вроде нежные, звездочка, только ты дольше свети. И вдруг вот я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай. Вообще, наверное, нежность заканчивается на каком-то условии. Условии, которая в песне выражается словом «только». Я тебя назову, только ты давай. Я как бы проявлю нежность. Только вот вперед. Раньше вставай, дольше работай, больше свети, веди меня за собой. А нежные слова, ну, пожалуйста. По-моему, мы в детстве как-то не задумывались о смысле этой песни. Разговор о том, что такое нежность, продолжаем мы в прямом эфире программы «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России», программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Нужна ли людям нежность? Во всяком случае, современным все меньше и меньше. Как-то так звучит, как будто для мужчин это лишнее качество, им нужно становиться воинами, так говорили в нашей предыдущей программе. И ответить на вопрос, нужна ли мужчинам нежность, мы так и не смогли. Может быть, сегодня попробуем ответить на вопрос, что происходит с нашим миром, когда из него нежность уходит. Мне кажется, что точнее всего, очень коротко, это определила наша постоянная слушательница и мой соавтор Ирина. Мир без нежности – это мир удивного нового мира, мир взаимопользования. Именно нежность позволяет прикоснуться к внутренней тайне человека и к внутренней сути вещей. А без нее мир становится просто миром пустых форм. Начинается все с условий. Ну вот с условий. Я, конечно, назову тебя зоренькой. Только ты раньше вставай. Занимайся хозяйством. А я, так и быть, посплю подольше и назову тебя зоренькой. А заканчивается действительно тем, что мы становимся какими-то безжизненными, разве нет? Люди, супруги, любимые, государство действительно как будто стучатся друг об друга, и раздается глухой звук, как от столкновения пустых форм, лишенных всякого содержания. Где-то там, наверное, в глубине содержания, в глубине человеческих потребностей, с детства, от ласкового прикосновения мамы, и прячется какая-то необходимость нежности для того, чтобы мир оставался живым, ярким, и чтобы отношения в нем не были отношениями пустых кигель, просто стучащихся друг об друга и время от времени падающих. 495-956-15-14. Всякого сомнения, иногда нам не хватает слов или понятий, которые есть в других культурах. Несомненно, для нас нежность – это проявление чувств, которые мы можем себе позволить в интимной сфере, в сфере близости, в сфере близких нам людей. Но проявления нежности бывают разные. И я всячески пытаюсь уже вторую передачу показать это мужским пением, потому что, ну что вы слышали только сейчас, если не само выражение или проявление нежности? Конкретному ли человеку пел Джонни Хартман? Да нет, я так не думаю. Он транслировал свою нежность всем, кто его когда-нибудь услышит. Вот теперь его услышали и вы. И, наверное, что-то почувствовали, какую-то ностальгию по той самой невыразимой нежности. Ведь ее можно проявлять не только лаской, не только прикосновениями, но и взглядом, песней, музыкой, адресованной близкому человеку. Все зависит от того, как мы понимаем, вообще понимаем слово «близость». Ну вот, например, в прошлой программе наши слушательницы говорили, что, может быть, не стоит в мужчинах развивать нежность. Что это такое за баловство? Но вот если вы задумаетесь, то легко поймете, что мужественности, даже маскулинности, как говорила одна из наших слушательниц, не может быть без нежности, потому что она иначе потеряет свою цель. Мужчина все равно должен с нежностью относиться, если не к кому-то, к женщине, то к чему-то. Ну, например, к своему автомобилю или к пачке денег у себя в кармане, или к каким-то вещам, которые являются его профессией. Вот если у него нету какой-то мишени нежности, то у него нет цели в жизни. Нету не только никого, но и ничего, что он любит. Вот помните, например, мы говорили о профессии реставратора как-то в прошлом году. И это был интересный разговор. Но вот как передать отношение реставратора к реставрируемой иконе или к картине словом бережность и аккуратность? Мы передаем, наверное, что-то гораздо более такое механическое. А реставратор, он художник, он к своей, к объекту, который он восстанавливает, он должен относиться не иначе, как с нежностью. Мы просто внутренне почему-то теряем с каждым годом все больше и больше значения этого слова. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Да, я Тамара Ивановна. Я из Самары. Я хочу сказать несколько слов. Интересная тема. Слушаю уже второй раз. И хочу сказать следующее. Мне кажется, напрасно связывать эту тему только с мужчинами. Нежности не хватает уже, мне кажется, всем. Не только мужчинам, но и женщинам поголовно. Потому что можно сетюкать с ребенком и бить его, и ругаться матом, потому что он упал в лужу и запачкал дорогой костюмчик. Можно сетюкать в трубку маме, живущий на другом конце города, пожилой, старенькой, и говорите там: «Мамочка, я люблю тебя», и оставлять ее месяцами одну в ее болезнях, трудностях и одиночестве, и не приезжать к ней. Понимаете, очень много проявлений вот такой антинежности. Мне кажется, нежность — это не просто чувство, это поступки. И если ты показываешь другому человеку, что он ценен для тебя, что он вот именно ценность, что он живет в твоем сердце, что он единственный, которого ты понимаешь, ты даешь ему понять, что он не зря живет на этой земле, понимаете? И что его беды – это твои беды, а его радости – это твои радости. Понимаете, он может положиться на тебя. Это и есть нежность. Вот вы знаете, в эти дни показывали фильм, очень прекрасный фильм, старый, «Три тополя на плещихе». И там основная тема — идет песня «Нежность». Мне кажется, лучшая иллюстрация «Нежности» — этот фильм. Когда затюканная жизнью женщина вдруг увидела в другом человеке, что она тоже ценность, что она человек, понимаете, что она не просто рабочая лошадь, что она человек. Мне кажется, вот это вот, даже посмотреть этот фильм, и сразу поймешь, что такое нежность. Все, спасибо. Спасибо большое, Тамара Ивановна. Смотрите, Тамара Ивановна говорит о чем-то совсем другом. Не о ласке, как мы пытались. Я, наверное, пытался в прошлой программе передать это чувство словом «красота». Увидеть в другом человеке ценность – это значит увидеть в нем красоту духовную, внешнюю. И в миг, когда рождается этот взгляд, рождается нежность. Если человек чувствует эту красоту, разлитую в мире, он может петь для всех. Только вот это вот, вот это само понятие, разлитое в мире и в человеческой душе красоты, мы куда-то потеряли. Но мы очень хорошо знаем вот это, вот этот миг трансформации, когда любовь уходит, и больше человек не ценен, то другой партнер становится грубым. Он хочет принести боль. Он хочет растоптать любой ценой ту красоту, которую он еще совсем недавно чувствовал. И, наверное, это происходит в мире. Мы топчем красоту, топчем трепет той таинственной жизни, которая есть в душе каждого из нас. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я с вами во многом согласна, и хотелось бы раскрыть еще один аспект проявления нежности, когда особенно действительно наступает такой период, в семьях уходит вот этот период первой влюбленности, как-то чувства тускнеют, и вот тут потребность у каждого человека душевная, огромная потребность в этой нежности. И очень часто ярко проявляется вот эта нежность во взаимоотношениях, когда друзья, среди моих друзей очень много мужчин, и вот я у них общий друг, и вот в этой дружбе очень ярко проявляется вот эта мужская нежность, когда проявляется бережность и в интонации слова, во взгляде, в поступках, причем пытаются скрыть вот это за какой-то шуткой. Но действительно, вот эта боязнь, что быть правильно понятым, заставляет человека более так, как сказать, даже больше уделять внимание, контролировать, чтобы быть всегда правильно понятым, не оскорбить женщину, чтобы она поняла правильно. Вот. Ну и точно так же и женщина-друг проявляет вот эту нежность к своим мужчинам-друзьям, так, чтобы не дать повода думать о себе плохо их женам. И вот у меня такая дружба длится многие-многие годы, и задавали такие вопросы другие женщины. А как же жены относятся? Я говорю, они доверяют и мне, и своим мужьям. Вот. Так что вот еще один аспект этой нежности. Спасибо, Надежда Ивановна, большое. Это была Надежда Ивановна из города Ухта. Ухта, да, я не знаю, как правильно склонять название города. Хотелось мне сказать, что пока между нами существует нежность, мы признаем жизнь друг друга. Пока нежность существует, с чьей-то стороны человек чувствует себя живым. Ценность, красота. Вот это самое таинственное понятие «я живой». Вот это сила жизни. В нашем языке почти никакими другими понятиями так не подтверждается. Поэтому так и хочется слушать что-то про нежность и что-то про то, что происходит тогда, когда мы ее теряем. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never, never, never mind rain from the skies if I can see all the sunshine in your eyes. Sometimes I love you, then again I hate you. But when I hate you, that's because I love you. That's how I am, and what can I do? I'm happy when I'm with you. Look out! Sometimes I'm happy, baby, then again I'm blue. My disposition depends on you. I never, never, never, never mind rain from the sky if I can see all that sunshine in your eyes. Sometimes I love you, then again I hate you. But when I hate you, that's because I love you. That's how I am, and what can I do? I'm happy when I'm with you. Вот нежность. Нежность как почти невыразимое для меня, другими словами, свойство человеческой души. Вот что сказала наша замечательная Галина из Одессы. Здравствуйте. Нежность. Нежность, мне так кажется, это качество души. Бывает ли душа без нежности? Не думаю. Все знают такие выражения, как «огрубевшая душа», «очерствевшая душа». Значит, когда-то раньше она была нежной. По мне, проявление нежности – это проявление души, душевность. Ну, хотя и отсутствие этих проявлений еще не показатель отсутствия души. Скорее, это признак того, что человек не хочет проявлять, можно сказать, являть миру душу. И вот я помню цитату, не помню, кто сказал: «Без души трава – сено, дерево – дрова, а человек – труп». И вот еще одна цитата: «Любви нужно не доказательство, но проявление». Шишкин. Перефразирую. Доказательства того, что у человека есть душа, не нужны. Но проявление ее, души, необходимы. Нужна ли женщинам мужская нежность? Не берусь отвечать за всех, но мне лично да. Я ценю такие проявления. Хотелось бы еще услышать что-то от мужчин по поводу женской нежности, но мне лично кажется, что им это еще больше необходимо, чем женщинам. Такой еще образ нежности, и даже не образ, а то, что каждый помнит из детства по себе. Нежные мамины руки. Вот вспомните свои ощущения, или можно даже опереться на ощущения от этого образа сейчас. Это ощущение приятности, безопасности, мягкости, любви. Это ощущение, что тебя понимают и берегут. Кому не нужны такие ощущения? Все всегда взаимно. И если мы не видим в другом нежности и ее проявлений, то, скорее всего, мы сами не испытываем нежности к этому человеку. И если мы дадим себе труд обнаружить в себе это чувство нежности к другому, то волшебным образом оно проявится и в нем. Я думаю, что там, где нарочито проявляется грубость, это на задворках прячется нежность. От боли ли человек прикрывается грубостью, или от неумения, или стеснения, или стеснительности проявляет нежность. Но я думаю, это даже не столь важно, а важно то, что к этому состоянию можно привыкнуть, к состоянию грубости. А привычка – это очень сильная штука. Хорошо бы, если бы хоть нежность в таких случаях уходила в тень. Можно было бы ожидать, что она найдет себе выход. Но что-то мне кажется, что привычка сама по себе ведет к омертвению души. Привычка – это, по всей видимости, некий стереотип. Механические действия опустевших форм, которые уже ничего не чувствуют по отношению друг к другу. Ни боли, ни радости. Они, если и способны это почувствовать, то только где-то внутри самих себя, там, за стеклом. Где-то в своем «я». Я в прошлый раз пытался сказать, что за этим словом для меня скрывается что-то гораздо большее утерянное. Вот у китайцев есть замечательное понятие «ши». Просьба не путать с «чи» или «ци» с энергией живого. А «ши» – это некая способность художника оставить подлинный росчерк на листе бумаги. Это такой отпечаток истинности. И само это слово можно переводить, сам этот иероглиф можно переводить очень по-разному. Его можно переводить как благородство. Можно переводить как рыцарство. И можно, наконец, переводить как нежность. Я даже не знаю слова благородство и рыцарство. Значит ли что-то, имеют ли какое-то конкретное наполнение в нашем сегодняшнем сознании. А вот нежность, судя по звонкам наших слушателей, ну, судя по тому, как люди хотят почувствовать, что это такое. Видимо, мы еще не разучились полностью понимать, что это. Это вот тот самый трепет таинственной жизни, которую художник может оставить на холсте. Это живой ток, живой поток от художника к бумаге, от реставратора к реставрируемому камню или полотну. Это живой ток, который идет от человека, который любит, к тому или чему, что он любит. Собственно говоря, это и есть та жизнь, тот мостик между нами, который мы можем передать, и без которого ни художник, ни полотно не могут чувствовать себя живыми. Видимо, вот это вот «ши», трепет жизни, мы и теряем постепенно. И вместо трепета раздается что-то такое наподобие глухого звука. Самое ужасное, что вот этому «ши», дарению жизни, полотну, человеку, нельзя научить. Леонардо да Винчи, как ни пытался, говорят разными способами, так и не смог передать этого своим ученикам. Рафаэль тем, кто копировал, никто не смог повторить Троицу Рублева. И дело тут не в манере, дело в способности человека отнестись к тому, что он делает, с нежностью. По крайней мере, есть много разных слов, которые это описывают. Есть слово, наверное, тоже забытое прочно. Деликатность. Есть, в конце концов, слово «вежливость». Этакий, между прочим, антоним слова «грубость». Я всегда говорю, что вежливость исчезает после того. Это такая вежливость, это социальная оболочка, социальная маска, общественная маска способности чувствовать свою близость с другими людьми, другим человеком, с природой. Вот интересно, будет ли природа такой же прекрасной, если человек не будет смотреть на нее восторженными глазами, которые, если хотите, наполнены вот этим самым ши, отпечатком духовного состояния человека. Или мы необыкновенно неразрывно взаимосвязаны, мы дарим нежность природе, она нам. Что сильнее, нежность или грубость? Я думаю, что нежность всегда сильнее, потому что грубости против нее нет никакого оружия. Нежность, ну, если хотите, ши, обезоруживает. Любого хама можно обезоружить, если научиться смотреть на него с нежностью, как бы заставляя его самого вспомнить собственную ценность, что-то прочно забытое, от чего он действительно защищается с помощью той самой грубости. Наверное, именно это Христос имел в виду, когда говорил подставить другую щеку. Ну вот подумайте, ну правда. Может быть, он имел в виду нежность? Ну как бы Пиноккио, Буратино, которого я вспоминал в прошлой программе, еще не появившись на свет, из полена вовсю болтают, дерзит. Однако освобождает его из плена полена, а Пиноккио делает человеком. Именно его немножко грубоватая мужская нежность, нежность художника. Точно так же, как именно нежность способна пробудить в женщине женщину, а в мужчине мужчину. Иногда страшно слушать, когда идешь за двумя юными, потрясающей красоты девушками, думаешь, боже мой, какие они красивые. Подходишь поближе, льется такой поток мата и неспособности ничего выразить. Ну а как быть? Наверное, для того, чтобы вырубить их из камня или из дерева, в котором они оказались, из этой пустой формы, наверное, нужно, чтобы их касался не пинчуга «Синий нос», а папа Карло, не знаю, в виде кого, в виде любимого человека, может быть, преподавателя, который вдруг откроет что-то другое под этой коростой. А это открытие другого Я даже не знаю, как назвать в русском языке. Вот ведь редкость, не хватает слов. Приходится прибегать вот к этому волшебному ши. В 16-м, по-моему, веке китайский поэт Хуан Юэ писал: «Идея живет впереди твоей кисти, а таинство там, вне картины твоей». Вот это на самом деле таинство, о котором я... Видите, как-то очень неуклюже, правда, говорю словами. И в прикосновении может быть таинство, и в словах, и в музыке. Самое главное, чтобы был кто-то, кто все еще способен почувствовать, и чтобы оставались живы те, кто способен передать вот этот самый ток жизни, чего-то вне реального и вне предметного, существующего в глубине человеческих душ, соединяющегося только нежностью, которая все время оказывается страшной силой. Достаточно вспомнить Махатму Ганди и сидячую революцию, когда не потребовалось никакой грубости для того, чтобы добиться независимости Индии. И, в общем, одна из лучших, а может быть и лучшая к тому времени армия Европы отступила перед чем-то, чему у нас нет слова, кроме, может быть, вот этих неразрывно связанных понятий близость и нежность. Очень не хочется, видите, мне прекращать эту тему, поскольку уж очень мне не хочется, чтобы нежность уходила. А мы живем во времена утраты ши, утраты нежности, утраты способности подставить эту щеку. Помните, как Пилат говорил Иешуа Ганоцри в «Мастере и Маргарите»: «Ну как же, разве тебя можно пустить поговорить с моими легионерами?» А что нес-то этот самый Ганоцри? Да, в общем, нежность, способную открыть душу. Спасибо всем большущее. Относитесь с нежностью друг к другу. Спокойной ночи. Alone. твою.